«Мистер Бомонт, Тат, извините, моя жена очень расстроена. Она выглядит так, словно сейчас потеряет сознание. Я не удивлен. Вы оба очень расстроены. Это очень печальная ситуация. Но вы действуете правильно. Держитесь оба и вместе, Тат. Да». Он в отчаянии представил себе, что если Лис упадет в обморок, он оставит ее лежать на полу до тех пор, пока Пенборн не получит всей необходимой информации, чтобы действовать. «Пожалуйста, не падай в обморок!» — снова подумал он и посмотрел еще раз в адресную книгу Лис. Ее адрес — 109 Вест, 84-я улица. Телефонный номер. Я уже говорил вам, ее телефон не... Мне все равно нужно знать ее номер, Тат. Да, конечно, вы правы. Хотя он и не понимал, почему. Извините. Он продиктовал номер Мириам. Когда она звонила вам? Несколько часов тому назад, подумал он и взглянул на часы, висевшие над каминной полкой. Сперва он решил, что они остановились. Должны были остановиться. Тат, я здесь, сказал он спокойным голосом, который, казалось, принадлежал вовсе не ему, Таду Бомонту. Это было примерно 6 минут тому назад. Именно тогда моя связь с нею была прервана, точнее, перерезана. Окей, потеряно не так уж много времени. Если бы вы звонили в полицейское управление Нью-Йорка, вы бы потеряли втрое больше времени. Я позвоню вам опять, как только смогу, Тат. Рик, сказал Тат. Скажите полицейским, когда будете с ними связываться, что ее бывший муж еще ничего не знает. Если тот парень, вы знаете, сделал что-то с Мириам, Рик будет следующим в его списке. Вы абсолютно уверены, что это тот же парень, что и в случаях с Хомером и с Клоусоном, так? Я не сомневаюсь. А затем с его губ слетели слова, которые Тат даже и не собирался произносить еще секунды ранее. «Я думаю, что знаю, кто он». После короткой паузы и замешательства Пенборн сказал: «Окей, будьте у телефона. Я хочу переговорить насчет этого, как только будет время». Он отключился. Тат взглянул на Лис и увидел, что она свесилась на бок в кресле. Ее глаза были большими и почти стеклянными. Он вскочил и подбежал к ней, потряс ее и слегка похлопал по щекам. «Который из них?» — спросила она его тусклым голосом, словно из серого мира уже неземного сознания. «Это Старк или Алексис Мэшен? Кто из них, Тат?» После очень долгого раздумья он ответил: «Я не думаю, что здесь есть какая-то разница. Я приготовлю чай, Лис». Он был уверен, что им придется говорить об этом. Как им избежать такого разговора? Но они не говорили. Долгое время они только сидели, глядя друг на друга поверх своих кружек и ожидая звонка от Алана. И по мере того, как шли эти бесконечные минуты, Таду даже начало казаться, что они абсолютно правы, не разговаривая друг с другом, до тех пор, пока шериф не позвонит им снова и не скажет, жива еще или мертва Мириам. «Предположим, — подумал он, наблюдая, как она держит обеими ладонями кружку с чаем и глотая свой собственный чай, — предположим, что мы сидим здесь однажды вечером с книгами в руках». Так бы мы выглядели для постороннего наблюдателя, будто мы действительно читаем, но на самом деле мы стремимся сохранять молчание, так, словно у нас есть особенно приятное старое вино, которое родители очень маленьких детей могут иметь в небольшом количестве, а потому пьют в молчании. И далее предположим, что пока мы занимаемся этим, крышу и потолок пробивает метеорит, который приземляется, шипя и дымя, на пол в нашей гостиной. Пойдет ли кто-нибудь из нас на кухню, чтобы набрать в мусорное ведро воды и залить ею метеорит, пока он еще не прожег ковер, а потом продолжит чтение? Нет, мы будем говорить об этом. Мы обязательно будем говорить. У нас есть привычка говорить об этом. Возможно, они начнут разговор после звонка шерифа. Может быть, разговор начнется во время этой телефонной беседы с Алланом Пенберном. Лиз будет внимательно слушать, как Аллан задает вопросы, а Тат отвечает на них. Да, вполне возможно, это будет начало их разговора, потому что Таду кажется, что Аллан здесь послужит катализатором. Иногда даже Таду мерещится, что именно Аллан заставил крутиться весь этот идиотский балаган, хотя на самом деле шериф лишь реагирует на то, что проделывает Старк. А тем временем они продолжали сидеть и ждать. Тад почувствовал желание снова набрать номер Мириам, но не осмелился. Аллан как раз в этот момент вполне мог звонить ему и обнаружить телефон занятым. Тад снова пожалел, хотя это было поздно делать, что у них дома нет второй телефонной линии. «Да», — подумал он, — «желание в одной руке, а плевок в другой». Разум и рациональные отношения ко всему окружающему говорили Таду, что невозможно появление Старка, словно ожившего чудовища в человеческом образе для убийства людей. Это ведь абсолютно без возможности, как говаривала неотесанная деревенщина у Оливера Голдсмита. Однако он существовал. Тад знал, что он есть, и Лиз тоже знала. Тад спрашивал себя, поверит ли в это Аллан, когда услышит слова Тада. Можно подумать, что нет, можно ожидать, что этот парень просто отправит тебя к тем приятным молодым людям в чистых белых халатах. Потому что не существовало Джорджа Старка, как и Алексиса Мэшена, этого вымысла, порожденного вымыслом. Никто из них не мог ожить и существовать независимо от своего создателя. Ничуть не в большей степени, чем Джордж Эллиот, или Марк Твен, или Льюис Кэрролл, или Такер Ко, или Эдгар Бокс. Все эти люди — лишь литературные псевдонимы писателей, настоящие имена которых намного менее известны в книжном мире. И все же Таду казалось почти невозможным поверить в то, что шерифа Пенберна не убедят его слова, даже если сперва он и не захочет этого слышать. Тад и сам не хотел, но обнаружил, что бесполезно придумывать что-то еще. Это было бы попыткой извиниться за безжалостную правду. «Почему он не звонит?» — напряженно произнесла Лиз. «Всего только 5 минут прошло, крошка. Ближе к 10». Он с трудом подавил желание накричать на нее. «Это ведь не телевизионная игра-шоу. Аллану не дадут добавочных очков и ценных призов за звонок до 9 часов с правильным ответом». «Это не был Старк», — продолжала все настаивать и настаивать какая-то часть его мозга. Голос был рассудительным и странно беспомощным, казалось, повторяющим эту сентенцию не из-за действительной убежденности в своей правоте, а только по привычке, как попугай, прирученный выкрикивать «хороший мальчик» или «Полли хочет крекер». И все же это правда. Разве не так? Предполагал ли Тад, что Старк придет назад из могилы, подобно монстру в фильме ужасов? Ведь это лишь искусный трюк, поскольку никакого человека или нечеловека никогда не хоронили, его могильная плита с надписью «Всего лишь папье-маше», укрепленная на поверхности пустой и даже не вырытой могилы, столь же выдуманной, как и все остальное. В таком случае это заставляет меня перейти к последнему пункту, или аспекту, или, черт побери, как вам самому нравится это называть. Каков размер вашей обуви, мистер Бомонт? Тад медленно оседал при этих раздумьях в своем кресле, почти готовый задремать, несмотря ни на что. Теперь он выпрямился столь неожиданно, что чуть не выплеснул чай. Отпечатки ног. Пенберн что-то говорил о них. Что это за отпечатки ног? Неважно. Мы даже не делали их фото. Мы раздобыли почти все, что искали на столике. «Тат, что это?» — спросила Лис. «Чьи отпечатки ног? Где?» «В Кастл-Роке? Иначе шериф даже не знал бы о них. Может быть, они оказались на кладбище Хоумленд, где та неврастеничная дама-фотограф щелкнула картинку, которую он и Лис находили столь забавной». «Не самый приятный парень», — пробормотал он. «Тат». Тут зазвонил телефон, и они оба пролили свой чай. Рука Тада протянулась к трубке. Затем на мгновение замерла, слегка подрагивая над самим телефоном. «А что, если это он?» «Я не буду тобой заниматься, Тат. Ты не хочешь трахаться со мной, потому что, когда ты это делаешь, ты трахаешься с наилучшим». Он заставил свою руку опуститься, взять трубку и поднести ее к уху. «Хеллоу! Тат?» Это был голос шерифа Алана Пенберна. Вдруг Таду стало очень легко и свободно, словно его тело ранее окутывала острая проволока, которую только что сняли. «Да», — ответил он. Слово вышло каким-то безучастным, словно вздох. Он сделал вдох. «Мириам в порядке?» «Я не знаю», — сказал шериф. «Я передал в полицейское управление ее адрес. Мы вскоре должны все узнать, хотя должен предупредить, что ожидание в течение 15 минут или получаса вряд ли покажется вам и вашей жене столь уж коротким в этот вечер». «Нет, оно не покажется таким». «У нее все в порядке?» — спрашивала Лис. И Тат, прикрыв микрофон трубки, сообщил ей, что Пенборн еще не в курсе. Лис кивнула и откинулась назад, все еще слишком бледная, но оказавшаяся более спокойной и имеющей больше возможностей для самоконтроля, чем совсем недавно. По крайней мере, люди занимаются сейчас этими делами, и теперь уже не только они с Тадом отвечают за все. «Они также получили адрес мистера Коули от телефонной компании». «Как они не...» «Тат, они не хотят что-либо предпринимать, пока не выяснят состояние его бывшей жены. Я сообщил им, что у нас сложилась ситуация, когда психически ненормальный человек может охотиться за кем-то из людей, названных в статье журнала People в связи с литературным псевдонимом Старк, а также объяснил те дела и связи, которые Коули имели с вами. Я надеюсь, что сделал все точно и правильно. Я не очень много знаю о писателях и еще меньше об их литературных агентах, но они точно уяснили, что бывшему мужу миссис Коули совсем не нужно мчаться куда-то до их прибытия. Спасибо, спасибо за все, Алан. Тат, нью-йоркская полиция сейчас, конечно, слишком занята, чтобы потребовать дальнейших объяснений. Но затем они захотят все же их получить. Я тоже. Кто, по-вашему, этот парень?» «Я не хотел бы обсуждать это по телефону. Я должен приехать к вам, Алан. Но не хочу прямо сейчас покидать свою жену и детей. Я думаю, вы сможете меня понять. Поэтому вы должны приехать сюда». «Я не могу сделать это», — терпеливо ответил Алан. «У меня здесь свои обязанности, и ваша жена все еще больна, Алан? Сегодня вечером она, кажется, вполне в норме, но один из моих помощников вызван в суд, и я должен заменять его. Обычное дело в маленьких городках. Я как раз уже собирался уезжать. Я хочу сказать, что сейчас не самое лучшее время для вас проявлять какую-то застенчивость, Тат. Скажите мне». Тат думал об этом. Он почувствовал странную уверенность, что Пенборн примет его предположения, когда услышит их. Но только не по телефону. «Вы сможете приехать ко мне завтра?» «Мы, конечно же, увидимся завтра», — сказал Пенборн. Его голос был одновременно и ровным, и все более настойчивым. «Но мне нужно знать то, что вы знаете сегодня вечером. То, что ребята из Нью-Йорка попросят разъяснений, Дело вторичное по сравнению с тем, о чем я беспокоюсь. У меня есть свой сад, чтобы его охранять. В городе полно людей, жаждущих увидеть схваченным убийцу Хомера Гамыша, и как можно скорее. Я, кстати, один из них, поэтому не заставляйте меня снова просить о том же. Еще не так поздно, чтобы я не смог позвонить прокурору Федерального судебного округа в графстве Пенобскоп и попросить его арестовать вас как свидетеля по делу об убийстве в графстве Кастл. Он уже знает от полиции штата, что вы подозреваемый, независимо от наличия алиби. Вы хотите это сделать? Спросил Тат, ошеломленный и потрясенный. «Я сделаю это, если вы меня к этому принудите, но я не думаю, что вы себя так поведете». Голова Тада, казалось, заработала четче и яснее. Его мысли действительно ушли куда-то далеко. В конце концов, не столь уж важно ни для шерифа, ни для его коллег из Нью-Йорка, является ли человек, которого они разыскивают, психопатом, считающим себя Старком или самим Старком, ведь это так. Тат сам так не думал до тех пор, пока они не стали угрожать схватить его. «Я почти убежден, это психопат, как сказала моя жена», — наконец сказал Тат шериф. Он взглянул на Лис, стараясь передать ей мысленное сообщение. И, видимо, преуспел в этом, потому что она слабо кивнула. «Это кое-что объясняет во всей этой нелепице. Вы помните, что упоминали об отпечатках ног?» «Да. Они были в Хоумленде?» Глаза Лис расширились от удивления. «Как вы узнали это?» Впервые голос шерифа зазвучал с недоумением. «Я ведь не говорил вам?» «Вы прочли уже ту статью в журнале People?» «Да». «Они там, где женщина-фотограф устанавливала эту поддельную могильную плиту, то есть там, где был похоронен Джордж Старк». На другом конце долгое молчание. Затем: «Ох, дерьмо! Вы поняли?» «Думаю, что да», — ответил Алан Пенборн. «Если этот парень мнит себя Старком, и если он чокнутый, сама идея начать свой поход из могилы Старка имеет некоторый смысл, конечно же». «А это фотограф в Нью-Йорке?» Тат вздрогнул. «Да». «Тогда она также может быть в опасности?» «Да. Я, конечно, и не думал об этом, но предполагаю, что да. Имя, адрес. У меня нет ее адреса». Она давала ему свою визитную карточку, он это помнил, видимо, надеясь на сотрудничество с ним в выпуске его книги. Но Тат выбросил эту карточку. Дерьмо. Все, что он мог сообщить Алану, было ее имя Филлис Майерс. «А парень, написавший этот материал, Майк Дональдсон, он также в Нью-Йорке?» Тат вдруг почувствовал себя виноватым, что точно не знает этого. Он немного замялся. «Ну, я догадываюсь, я только предполагаю, что оба они...» «Это достаточно разумное предположение. Если офисы журнала расположены в Нью-Йорке, они должны жить поблизости, верно?» «Вероятно. Но если один из них или оба работают по договорам, а не в штате...» «Давайте вернемся к этому трюку с фотографией. Кладбище не было специально обозначено. Ни на подписи к фотографии, ни в самом тексте название «Homeland» не появлялось. Я в этом абсолютно убежден. Мне удалось его узнать только по почве, и для этого мне пришлось сконцентрироваться на деталях фотографии». «Нет», — сказал Тат, — «думаю, что нет. Наш первый член городского управления, Дэн Китон, обязательно бы настоял, чтобы «Homeland» никак не был потом определен. Это бы вызвало ненужные сложности и трудности. Он очень осторожный малый. И очень неприятный, если уж честно. Я могу представить себе, как он дает разрешение фотографировать. Но я думаю, что он бы настоял на полной безымянности такого кладбища, для того, чтобы избежать возможности актов вандализма, прибытия людей для глазения на эту могильную плиту и всего прочего. Тат только кивал. Все это было очень разумно. Поэтому ваш псих либо знает вас, либо прибыл оттуда. Тат всегда считал, о чем он сейчас со стыдом вспомнил, что шерифом маленького городка в графстве штата Мэн, где деревьев больше, чем людей, обязательно должно быть полное ничтожество. Но этот человек никак не подходил под такую категорию. Он, несомненно, развешивал колокольчики вокруг романиста с мировой славой Тадеуша Бомонта. Мы должны допустить это предположение, по крайней мере, на данном этапе, поскольку, мне кажется, тот парень обладал скрытой информацией. Так все-таки следы, о которых вы тогда говорили, были в Хоумленде? Да, конечно, сказал Пенборн почти рассеянно. Что вы там скрываете, Тат? О чем вы? Спросил он осторожно. Давайте не будем танцевать вокруг да около, окей? Я сейчас сообщу в Нью-Йорк эти два других имени, а вы пороетесь в своей памяти и посмотрите, нет ли там еще и других имен. Издатели, редакторы, я не знаю. А между прочим, вы сказали мне, что разыскиваемый нами парень думает, что он и есть Джордж Старк. Мы рассуждали об этом на чисто теоретическом уровне в субботу вечером, а сегодня вечером вы уже рассказываете мне об этом как о твердом факте. В подтверждение ваших новейших идей вы подбросили мне отпечатки ног. Либо вы имеете неиссякаемый запас дедукции, которым мы все не располагаем, либо вы знаете нечто, чего не знаю я. Естественно, мне больше нравится последнее предположение. Так что поделитесь со мной. Но что мог сказать Тат? Трансы и затемнение, которым предшествовал крик в унисон тысяч воробьев. Слова, которые он мог написать на рукописи после того, как их сообщил ему шериф. Эти слова были написаны на стене гостиной в квартире Фредерика Клоусона. Еще больше слов, написанных на бумаге, порванной и отправленной в мусоросжигатель в здание английского и математического факультетов. Сны, в которых ужасный и невидимый человек ведет его через дом Тада в Кастл-Роке, и все, к чему не прикоснется Тад, включая и жену, саморазрушается. Я могу утверждать лишь, что я верю в свое сердце вместо разума, подумал Тад. Но это ведь еще не доказательство. Отпечатки пальцев и слюна заставляют предполагать что-то очень странное, конечно. Но что именно здесь странного? Тад так не думал. «Алан», — сказал он медленно, — «вы будете смеяться». «Нет, я беру эти слова обратно. Я знаю вас лучше, чем тогда. Вы не будете смеяться». Но я сильно сомневаюсь, что вы поверите мне. Я думал об этом и так, и сяк. Но все равно выходит одно и то же. Я действительно не думаю, что вы мне поверите. Голос Алана ответил сразу же, нетерпеливо, повелительно и протестующе. «Попробуйте все же мне сказать». Тат колебался, взглянул на Лис, затем покачал головой. «Завтра, когда мы сможем смотреть друг другу в глаза. Тогда я смогу. Сегодня я вам просто даю слово, что это не имеет особого значения, поскольку я все рассказал вам из области практической ценности для расследования, что я мог рассказать. Тат, то, что я говорил о возможности задержать вас как свидетеля, если вам это надо, делайте это. С моей стороны не будет особых переживаний. Но я не скажу больше, чем уже сказал до тех пор, пока вас не увижу, независимо от вашего решения». Со стороны Пенберна долгое молчание. Затем вздох. «Окей. Я хочу дать схематичное описание облика человека, разыскиваемого полицией. Я не могу быть полностью уверенным в его правильности, но думаю, что оно будет весьма близким и точным. Достаточно точным, чтобы передать его полиции в Нью-Йорке. У вас есть карандаш? Да. Передавайте мне. Тат закрыл глаза, дарованные ему Господом и помещенные на лице, и открыл тот глаз, который Господь поместил в его мозгу, глаз, ухитрившийся разглядывать вещи, которые Таду совсем и не хотелось бы видеть. Когда люди, прочитавшие его книги, впервые встречались с Тадом, они были явно разочарованы. Они всегда стремились скрыть это от него, но не могли. Он не сердился на них, потому что понимал, что они могли почувствовать. Во всяком случае, частично он мог увидеть себя их глазами. Если им нравились его книги, а некоторые были от них даже без ума, они заочно считали его сверхчеловеком, по меньшей мере кузеном самого Господа. Вместо же Господа они сталкивались с мужчиной ростом 6 футов 1 дюйм, носившим очки, явно начинавшим лысеть и имеющим дурную привычку натыкаться на окружающие предметы. Они видели человека с весьма облезлой шевелюрой и носом, имеющим 2 отверстия, совершенно таким же, как и у них самих. То, что они не могли видеть, было третьим глазом внутри его головы. Этот глаз, сиявший в его темной половине, той его части, которая всегда была затенена, именно он делал Тада подобным Господу, и Тад был даже рад, что они не могут увидеть его. Если бы они увидели его сокровище, он был уверен, что многие попытались бы украсть этот чудо-глаз. Да, даже если бы для этого и понадобилось выдалбливать сокровище тупым ножом из головы Тада. Глядя в темноту, он обдумывал свои представления о Джордже Старке. Настоящем Джордже Старке, который выглядел совсем не так, как манекенщик, позировавший для фото автора на суперобложках романов. Тат искал в своем сознании того человека тень, который бесшумно рос в течение многих лет, наконец обнаружил его и начал описывать Алану Пенберну. «Он очень высок», — начал Тат, — «выше меня ростом, во всяком случае, 6 футов 3 дюйма, а может и все 4 дюйма, когда он в сапогах. У него светлые волосы, остриженные коротко и аккуратно, голубые глаза, превосходно видит вдаль. Около 5 лет назад ему приходилось надевать очки для работы вблизи, для чтения и письма в основном. Его отличает не столько рост, сколько ширина. Он совсем не толстый, но чрезвычайно широкоплеч. Размер воротничка рубашки 18,5, а может быть и все 19. Он моего возраста, Алан, но он не идет по моим следам столь же быстро, как я, толстее. Он силен, выглядит совсем как Шварценеггер, тот нынешний Шварценеггер, который чуть сдал и осел за последнее время. Он работает с весами. Он сможет напрячь свой бицепс до такой степени, что лопается рукав его рубашки. Но он не так перекачан, чтобы его мускулатура выпирала отовсюду. Он родился в Нью-Гэмпшире, но после развода родителей поехал с матерью в Оксфорд, Миссисипи, где она в свое время росла. Он прожил там большую часть своей жизни. Когда он был помоложе, то имел столь глухое произношение, что его голос звучал словно исходящий из собачьей конуры. Многие веселились и насмехались над ним по этому поводу в колледже. Не в его присутствии, правда, поскольку это было бы слишком опасной шуткой над парнем этого типа, и он затратил много усилий, чтобы избавиться от своего недостатка. Теперь, как я полагаю, вы сможете услышать этот треск и шум в его голове, только когда он разъярится. Но я думаю, что люди, заставившие его разъяриться, вряд ли смогут позднее выступать живыми свидетелями. У него слишком короткий предохранитель. Он неистов, он опасен. Он, в сущности, отлично тренированный психопат. «Что?» — начал говорить Пенборн, но Тат перебил его. «Он имеет очень загорелую кожу, и поскольку блондины обычно совсем не загорают, этот признак может сильно помочь при идентификации. Большие ноги, большие руки, толстая шея, широченные плечи. Его лицо выглядит так, словно кто-то из очень талантливых скульпторов вырубил его из твердого камня, но в очень большой спешке. И, наконец, последнее. Он может управлять черным торнадо. Я не знаю года выпуска. Одна из старых моделей, у которых всегда под капотом полным-полно жженого порошка, черного цвета. На нем могут быть номера штата Миссисипи, но, скорее всего, он их часто меняет. Тат помолчал и добавил. Ах да, на заднем бампере есть наклейка. Она гласит «Модный сукин сын». Тат открыл глаза. Лис внимательно и молча смотрела на него. Ее лицо побледнело еще больше. На другом конце линии была долгая пауза. «Алан, вы...» «Одну секунду, я записываю». Потом наступила еще одна, но более короткая пауза. «Окей», — наконец произнес шериф. «Я все записал. Вы рассказали мне почти все об этом, но не сказали все же, кто такой этот парень». Или какова связь между ним и вами? Или как вы вообще узнали о нем? Я не знаю, но попробую. Завтра. Знание его имени, во всяком случае, никому не поможет сегодня вечером, потому что он пользуется другим. Джордж Старк? Возможно, что он будет достаточно сумасшедшим и назовет себя Алексисом Мэшином, но я сомневаюсь в этом. Видимо, тот человек, о котором мы сейчас говорили, называет себя Старком. Тат попытался подмигнуть Лис. Он никак не рассчитывал, что подобная попытка сможет улучшить его настроение, как и вообще что-либо другое, но во всяком случае решил попробовать. Таду, однако, удалось лишь прищурить оба глаза наподобие дремлющей совы. «У меня нет возможности убедить вас, Тат, продолжить нашу беседу сегодня? Нет, сегодня никак нет. Я сожалею, но ничего не смогу больше сказать. Хорошо, я заеду к вам как можно скорее». И шериф повесил трубку без «спасибо, до свидания». Подумав на эту тему, Тат решил, что шериф не очень-то ценит «спасибо». Он поставил телефон на место и подошел к Лис, которая сидела и молча смотрела на Тада, словно превратившись в статую. Он взял ее за руки, они были холодными, и сказал: «Все пока идет нормально, Лис. Я надеюсь». «Ты собираешься рассказать ему о тех трансах, когда вы будете беседовать завтра, о криках птиц? Как ты слышал их еще в детстве, и что тогда это означало? То, что ты написал в книгах?» «Я собираюсь рассказать ему обо всем», — ответил Тат. «Что он посчитает нужным отобрать для передачи своим начальникам?» Он пожал плечами. «Пусть сам решает». «Так много», — сказала она тихим, слабым голосом. Ее глаза по-прежнему пристально смотрели на Тада. Казалось, они были не в силах оторваться от него. «Ты знаешь... так много о нем, Тат. Каким образом?» Он мог только встать перед ней на колени, держа ее холодные руки. Как он мог узнать столь много? Это спрашивали многие, и все это время. Они пользовались разными словами для того, чтобы сформулировать свой вопрос — Но он был фактически один и тот же. Как вам удалось все это раскопать? Как вам удалось сложить все это в слова? Как вы это сумели запомнить? Как вы поняли это? Все эти фразы сводились к единственному вопросу. Как вам удалось это узнать? Он и сам не знал этого. Он только пытался. «Так много», — повторила она, и ее голос звучал, как у спящего человека, разговаривающего с самим собой в середине глубокого, но невеселого сна. Затем они оба замолчали. Тат ожидал, что близнецы, почувствовав печаль родителей, проснутся и начнут плакать, но в комнате слышалось лишь мерное тиканье часов. Он принял более удобную позу на полу у ее кресла, продолжая держать Лис за руки, надеясь их согреть. Они были холодными, и 15 минутами позже, когда снова зазвонил телефон. Алан Пенборн был грустен и лаконичен. Рик Коули находится в безопасности в своей квартире под охраной полиции. Вскоре он отправится к своей бывшей жене, которая теперь уже навсегда сохранит это звание. Повторное соединение, о котором бывшие супруги временами говорили друг с другом, но через весьма длительные промежутки, теперь уже никогда не состоится. Мириам мертва. Рик должен провести формальную идентификацию трупа в бюро Манхэттенского морга на Первой авеню. Таду же следует ожидать звонка от Рика Коули этим вечером или самому связаться с ним. Связь Тада с убийством Мириам Коули была утаена от Рика, учитывая его состояние. Филлис Майерс найдена, и она также под защитой полиции. Майкл Дональдсон оказался более крепким орешком, но полиция надеется определить его место жительства и прикрыть его от покушения к середине ночи. «Как она была убита?» — спросил Тат, уже хорошо зная ответ. «Но иногда следует все же задавать вопрос. Бог знает почему». «Ей перерезали горло», — ответил Алан таким голосом, что Таду почудилась намеренная грубость. Затем шериф попытался надавить еще раз. «Вы по-прежнему уверены, что больше ничего не хотите рассказать мне?» «Утром. Когда мы сможем увидеться?» «Окей. Я не думаю, что как-то обидел вас вопросом. Нет никакой обиды. Нью-Йоркская городская полиция получила оперативку на человека, называющего себя Джорджем Старком, в соответствии с вашим описанием». «Хорошо». И Тат действительно так считал, хотя умом он понимал, что все это в сущности бесполезно. Они почти наверняка не смогут найти его, если только сам Старк не захочет этого. А если даже кому-то удастся обнаружить Старка, Тат подумал, что этому человеку можно будет только посочувствовать. «Я зайду к вам в 9 часов», — сказал Пенборн. «Будьте в это время дома. Можете положиться на меня». Лис приняла транквилизатор и, наконец, заснула. Тат то клевал носом, то просыпался и очнулся от этого полусна в 3:45. Он пошел в ванную. Пока он мочился в унитаз, ему показалось, что он опять слышит воробьев. Он замер, прислушиваясь. Звук не усиливался и не затихал, и через несколько секунд Тат сообразил, что это всего лишь сверчки. Он выглянул в окно и увидел патрульную машину полиции штата, припаркованную через дорогу, темную и молчаливую. Он, возможно, решил бы, что она пустая, если бы не заметил тлеющий огонек сигареты внутри машины. Видимо, он, Лис и дети также находятся под защитой. «Или полицейским надзором?» — подумал Тат. и вернулся в постель. Как бы то ни было, это дало какое-то умиротворение его смятенному сознанию. Он заснул и проспал до 8 без каких-либо кошмаров. Но, конечно, настоящий кошмар был все еще в силе. Неясно только где. Глава 14. Дурацкая начинка. Парень с глупыми усиками, маленькой кошки-щекотуньи, оказался куда шустрее, чем ожидал Старк. Старк поджидал Майкла Дональдсона в его доме на 9-м этаже в коридоре прихожей, как раз за углом от двери в квартиру Дональдсона. Все было бы куда проще и легче, если бы удалось забраться внутрь квартиры, как это уже было проделано с той сукой. Но с одного взгляда на эту дверь стало ясно, что ее замки и засовы совсем не те, что у Мириам, и их так просто не возьмешь припасенной Фомкой. Но все равно все шло как надо. Было поздно, и все кролики должны были уже крепко спать в своих норках и мечтать о клевере. Сам Дональдсон должен был быть уже крепко нагружен и одурманен, когда вы возвращаетесь домой в 1:45, наверняка не из публичной библиотеки. Дональдсон действительно оказался под градусом, но он вовсе не был медлительным. Старк вынырнул из-за угла с раскрытой бритвой, и пока Дональдсон разбирался со своими ключами и дверными замками, он надеялся ослепить жертву очень быстро и легко. А затем, когда тот только начнет орать, он перережет Дональдсону его поганую глотку. Старк не хотел двигаться тихо. Он как раз желал, чтобы Дональдсон услыхал его и повернул к нему лицо. Все тогда будет совсем просто. Дональдсон так и сделал. Старк полоснул бритвой короткую и глубокую дугу на лице Дональдсона. Но тот успел слегка наклониться, и Старку не удалось скорректировать удар. Вместо глаз бритва вскрыла лоб Дональдсона. Полоса кожи свесилась на его брови, подобно полоске обоев. «Помогите!» — завопил Дональдсон, блеющим, как у барана, голосом. И здесь наступила невезуха. Старк двинулся вперед, держа бритву в вытянутой руке. Лезвие было повернуто кверху, как у матадора, салютующего быку перед первой коридой. Окей, не все коту масленица. Не всегда же все должно идти по намеченному плану. Ему не удалось ослепить этого дешевого пижона, но кровь хлестала из его лба, и все, что еще видел этот маленький Дональдсон, было окрашено для него красной пеленой. Он нацелился на глотку Дональдсона, но недоносок успел откинуть ее назад почти так же быстро, как был нанесен этот удар. «Просто удивительное проворство», — подумал Старк, невольно восхитившись прытью этого человека с кошачьими усиками. Лезвие полоснуло только воздух в 1/4 дюйма от глотки Дональдсона, и тот снова позвал на помощь. Кролики, которые никогда не спят крепко в этом червивом и старом большом яблоке, могут скоро проснуться. Старк поменял направление и выдвинул лезвие максимально вперед, приподнявшись в то же время на носки и выбросив свое мощное тело вперед. Это было грациозное балетное перемещение, и оно должно было привести к концу всей этой канители. Но Дональдсону как-то удалось защитить рукой свое горло. Вместо того, чтобы убить его, Старку пришлось ограничиться нанесением целого ряда длинных и глубоких ран, которые полицейские врачи, патологоанатомы, называют потом защитными порезами. Дональдсон держал ладонь кверху, и бритва полоснула все его 4 пальца. На среднем пальце было надето массивное кольцо, которое издало только металлический звон «бринг», при соприкосновении с бритвой, безжалостно и почти без каких-либо видимых усилий сжавшие остальные пальцы, как серп колосья. На этот раз Дональдсон открыл рот для настоящего воя, и Старк знал, что уже будет трудно рассчитывать, что никто не услышит и не заметит этот сигнал бедствия. Вскоре, если уже не сейчас, последуют телефонные вызовы полиции. Но нельзя было и оставлять Дональдсона живым. Если уж ты взялся за мокрое дело, ты не должен останавливаться на полпути. Старк собрался. Они сейчас уже передвинулись по коридору до двери в соседнюю квартиру. Он несколько раз заботливо взмахнул бритвой, чтобы очистить лезвие. Капли крови забрызгали стену кремового цвета. Еще дальше в холле открылась дверь, и мужчина в голубой пижаме с растрепанными сосна волосами выглянул наружу. «Что здесь происходит?» — проорал он таким голосом, что было ясно ему наплевать хотя бы и на папу римского, окажись он здесь в этот час, когда вечеринка окончена. «Убийство!» — просто сказал Старк и на секунду перевел глаза с окровавленного и кричащего человека, мечущегося перед ним, на человека в дверном проеме. Позже этот мужчина будет говорить полиции, что глаза преступника были голубые, ярко-голубые и явно безумные. «Вы что-то еще хотите?» Дверь захлопнулась столь быстро, что можно было решить, будто она и не открывалась вовсе. Как бы он ни паниковал, и несмотря на все полученные раны, Дональдсон все же увидел ту наилучшую возможность, которую ему предоставил Старк во время своего краткого развлечения беседой. И он использовал ее. Маленький недоносок действительно был очень быстр и ловок. Восхищение Старка возросло еще больше. Удивительная прыть и чувство самосохранения почти оправдывали ту чушь для трахнутых, которой занимался этот ублюдок. Если бы Дональдсон подался резко вперед и схватился бы со Старком, это создало бы куда более серьезные проблемы, чем весь этот детский сад, которым они занимались до сих пор. Но вместо этого Дональдсон повернулся, чтобы бежать. Вполне объяснимая, но большая ошибка. Старк рванулся следом. Огромные ботинки шипели по паркету, и этот шум отдавался в затылок и в шею Дональдсона, подтверждая, что сейчас это действительно его конец. Но когда бритва уже должна была, наконец, сделать свое дело и вернуться домой, Дональдсон ухитрился одновременно с ударом Старка наклониться головой вперед и как-то убрать ее внутрь, подобно черепахе, прячущей голову в панцирь. Старк начал думать, не телепат ли Дональдсон. На этот раз вместо смертельного удара бритва просто сняла кусок скальпа с затылка Дональдсона и порезала его шею сзади. Это вызвало еще больше крови, но не было смертельным. Это было какой-то смесью ошибок, ужаса и нелепостей. Дональдсон несся по коридору, мечась из стороны в сторону, иногда даже отлетая от стен, как мячик от пинг-понга, после короткого удара прославленного игрока, набравшего более 100 000 очков этим самым ударом. Он не переставал вопить. Кровавый след тянулся за Дональдсоном на всей дистанции. Он стучал в двери, отмечая их кровавыми отпечатками, и он все еще не умер. Но никакие двери пока не открывались, хотя Старк знал, что не менее чем в полудюжине квартир сейчас полудюжина пальцев набирает или уже набрали 911 на циферблатах и дисках своих телефонов. Дональдсон, шатаясь, из последних сил рванулся к лифтам. Ничуть не рассердившись и не испугавшись, а только ужасно раздраженный, Старк преследовал его. Вдруг Старк прогремел. «Ох, почему бы тебе не остановиться? и не вести себя как следует. Крики Дональдсона о помощи превратились в истошный визг. Он пытался оглядеться вокруг. Его ноги заплелись одна за другую, и он рухнул в 10 футах от маленькой лифтовой площадки. «Даже самые проворные из парней, — подумал Старк, — в конце концов убегают от своих счастливых мыслей, если ты их достаточно порежешь». Дональдсон поднялся на колени. Он, видимо, хотел доползти до лифта, раз ноги отказывались его держать. Он пытался оглядеться, поворачивая свое окровавленное лицо в поисках преследователя. Старк нанес ногой нокаутирующий удар по носу Дональдсона по всем правилам футбольного искусства. Любой поклонник футбола наверняка бы оценил силу и точность этого удара. Голова Дональдсона запрокинулась назад и ударилась о стену сзади с такой силой, что череп должен был как минимум треснуть на этом участке. «В конце концов, я вытащил твои батарейки, так ведь?» — пробормотал Старк и услышал шум, открываемый позади двери. Он обернулся и увидел женщину с очень черными волосами и столь же черными глазами, оглядывающими весь коридор. «Убирайся обратно, сука!» — проорал Старк. Дверь захлопнулась, словно она была на пружине. Он наклонился, схватил Дональдсона за его редеющие и кое-где уже поседевшие волосы, отвернул его голову назад и полоснул глотку. Он подумал, что Дональдсон, очевидно, отдал концы даже до того момента, как ударился головой о стену. И уж почти наверняка после этого, но всегда лучше быть полностью уверенным. А кроме того, раз ты начал мокрое дело, ты должен закончить его лезвием. Он быстро и уверенно отскочил от Дональдсона, но тот не фонтанировал, в отличие от женщины. Старк направился к лифтам, складывая бритву и опуская ее в карман. Приближающийся к площадке лифт тихо прошуршал. Это может быть домовладелица, а может быть просто квартирант, поскольку возвращаться домой в час ночи совсем не так уж и поздно для большого города, даже если это происходит в понедельник, а не в уикенд. Неважно, кто это. Старк быстро подошел к углу лифтовой площадки, где находилась большая катка с пальмой и абсолютно бесполезная, сколь и непрезентабельная картина. Он укрылся за пальмовой каткой. Все его чувства резко обострились. Это мог быть кто-то, возвращающийся с дискотеки или после здорово затянувшегося делового обеда, но Старк в это не очень-то верил. Он чувствовал, что это может быть полиция. Он даже знал это. Возможно, патрульная машина оказалась ненароком поблизости от этого здания, когда один из жильцов звонил в полицию, сообщая о происходящем в холле убийстве. Вполне вероятно, что Старк сомневался в этом. Куда вероятнее, что у Бомонта поехала крыша, сестренку обнаружили, и прибыла полиция для охраны Дональдсона. Лучше поздно, чем никогда. Он медленно скользнул вниз по стене, касаясь ее спиной, и запачканный кровью спортивный плащ Старка издал легкий шелестящий звук. Он не мог сползти очень низко, как подлодка, у которой на поверхности торчит только перископ, да и укрытие за каткой было весьма условным. Если они оглядятся вокруг, то наверняка заметят его. Однако Старк был почти уверен, что все их внимание будет привлечено экспонатом А, лежащим посредине площадки, хотя бы на несколько секунд, а их ему будет вполне достаточно. Листья пальмы были широкими и отбрасывали причудливые тени на лицо Старка, который выглядывал, как голубоглазый тигр из зарослей. Двери лифта раскрылись. Последовал дружный возглас типа «Помилуй меня, Господи!» или другой, и на площадку выскочили два полисмена в форме. Вслед за ними появился чернокожий парень в джинсах в обтяжку и в больших старых теннисных туфлях. На негре была также тенниска с короткими рукавами. Спереди красовалась надпись «Собственность нью-йоркских Янки». Он также носил затемненные очки. И если он не был детективом, Старк был бы просто Джорджем из джунглей. Когда они шли на раскрытие, они всегда сперва заходили слишком далеко, а затем начинали действовать слишком застенчиво.